Глава 51. Министр экономики защищал свое решение приостановить использование стратегических резервов нефти. Он следовал рекомендациям Международного агентства по атомной энергии. «Это не имеет смысла», — объяснял он кучке журналистов, — «поддерживать на прежнем уровне расход бензина за счет все большего использования запасов. Придется приспосабливаться к новым условиям, их не обойти». Последовал ливень вопросов, из которых выделялись такие слова, как «разъездная работа», «дорога на работу» и «транспортные расходы». Вот что я вам скажу. Если мы продолжим использование резервов, каверны нефтехранилищ к концу года опустеют. И что тогда? Что нам делать, если и у полиции больше не будет бензина, у вооруженных сил, если надо будет строить электростанцию и не будет дизельного топлива для строительных машин? Пополнение резервов, объяснил он, невозможно. Для этого потребовались бы закупки в таких масштабах, что цена нефти именно из-за этого сразу бы выросла. «Таково положение дел на сегодня», – добавил он. «Надо подождать, что принесут нам те разнообразные проекты, которые ведутся во всем мире. Уже в июле на нашем рынке появится угольный бензин. Он разгрузит положение с обеспечением. В Канаде приступили к промышленной разработке нефтеносного песка бухты Атабаска». Это, конечно, был проект, вызвавший большие споры. В теории нефтеносный песок канадской провинции Альберта представлял собой месторождение по величине второе в мире после саудовских, а может и вообще самое крупное. Однако добыча нефти из перемазанного битумом песка требовала такого гигантского количества пресной воды, химикатов, а также энергии, что критики говорили о заведомой крупномасштабной экологической катастрофе с весьма сомнительной к тому же доходностью. Когда по телевизору показывали картинку чудовищных карьеров вдоль реки Атабаска, казалось, что видишь чужую планету или кошмар. Цены на бензин продолжали расти, в чем бульварная пресса обвиняла поочередно правительство, нефтяные концерны или шейхов. Первое преодоление отметки в 5 евро за литр бензина «Супер» антиглобалисты восприняли как повод устроить на площади перед зданием Рейхстага праздник. «Рост цен на нефть – это конец глобализации», заявила многочисленным камерам привлекательная, одетая в соответствии с ранними летними температурами, пресс-спикер мероприятия. Только дешевая нефть допускала дешевые перевозки, которые, в свою очередь, отнимали у региональных производителей географические преимущества перед большими концернами. Если яблоко, привезенное из-за моря, может стоить дешевле яблока, которое крестьянин снимает с дерева у своего порога, это разрушает локальные хозяйственные структуры и цементирует эксплуататорские отношения. Выигрыши при этом тот, у кого больше капитал, а остальные проигрывают. Большинство съемочных групп были довольны этим высказыванием и хорошими видами на вырез спикерши. Но один комментатор все же спросил, а как же быть с медикаментами, удобрениями и тому подобным? Ведь из-за дорогой нефти это тоже подорожает, а для развивающихся стран станет просто недоступным. Тут вы должны отдавать себе отчет, кто за это в ответе. Ведь именно дешевая нефть со всеми ее продуктами привела к стремительному росту населения в тех регионах, где столетиями высокую рождаемость компенсировала высокая детская смертность. В последнее время люди там, в принципе, питались нефтью, в форме промышленно произведенных продуктов питания, главным образом из США, которые были зачастую дешевле того, что производили местные крестьяне, так что они становились даже безработными. Другими словами, из-за дешевой нефти и связанной с этим политики, были привлечены огромные массы дешевой рабочей силы, которым больше ничего не оставалось, как за минимальную плату работать на большие концерны. В итоге в этих странах еще до Peak Oil стало хуже, чем раньше. Но это вина тех, кто отвечал за такое развитие. И если теперь они из-за дорожающей нефти лишатся таких возможностей, это будет первый шаг к улучшению ситуации. Пришло необычайно ранее пылающее зноем лето, а с ним и известие о засухах, неурожае и голоде во многих странах у экватора. Пошли призывы к пожертвованиям, и эти пожертвования собрали такие суммы, которые вызвали удивление ввиду проблем у собственного порога. Затем случился скандал. Организация, оказывающая помощь, закупила на собранные деньги продовольствие для голодающих районов Судана, а эти продукты заплесневели в складских помещениях итальянских и испанских портов, потому что их не смогли увезти в затронутые бедствием районы. Вид раздутых мешков с зерном и мужчин, которые в респираторах рылись в почерневших коробках, вызвал шок. Военные обещали транспорт, но потом отказали, объяснил руководитель организации, которого с трудом отыскала одна съемочная группа. А у них самих якобы больше не осталось денег. Несколько дней все новости вертелись вокруг этой темы. Вмешается ли теперь Европейский Союз и доставит ли продовольствие в голодающие районы? Комиссия отвечала уклончиво, мол, это рассматривается, производятся проверки, соответствующий комитет вникает в состояние дел. Потом голод в Африке разом исчез с экрана, и другая тема возобладала в ток-шоу и в заголовках газет – либерализация телевидения. «Так больше не может продолжаться», – заявила группа влиятельных политиков, «чтобы телевидение и дальше было связано путами предписаний. Программы должны свободно приспосабливаться к вкусам и запросам публики. Мол, ни в какой другой отрасли такой свободы нет». Как обычно, газета «Билд» выразила эту инициативу одной фразой. «Впредь порно-ТВ с 23 часов». По всей стране не обсуждалось больше ничего другого. Больше каналов или меньше. Отмена платы, платное телевидение, каналы с контролем доступа. Многие каналы бросились закупать фильмы индийского производства, бразильские и мексиканские сериалы, пока они еще были по доступной цене. Дискуссии еще продолжались, а некоторые каналы уже посмели вторгнуться в запретную доселе область. Последовали жалобы, протестные акции озабоченных родителей. Для известий о голоде в программах больше не находилось места. Все хуже обстояли дела с почтой. Письмо от Маркуса шло целых 6 недель. Ну, хорошее письмо, с фотографиями. Особенно позабавили Доротею даты на фотоснимках. Вот свадьба, а вот на следующий день дитя. Не слишком ли быстро? Впрочем, Маркус всегда старался всех опередить. Эта Эмили была мила, если судить по фото. Азиатские черты лица, ясно, но как-то они подходили друг к другу, решила Доротея. Она была довольна, что брат к чему-то наконец пришел. Она ему тоже напишет. Или позвонит, это будет быстрее. На вложенной карточке, правда, значился электронный адрес, но интернет сейчас работал ненадежно. Вернер уже рассказывал, что на фирме для отправки важных документов они снова извлекли на свет Божий факсовые аппараты. Но самым восхитительным было, конечно, фото маленькой Джой Кэролайн. Что за прелестное дитя. Доротея прикрепила фотографию кассы, чтобы можно было целый день поглядывать, а когда кто-нибудь спрашивал, кто это, она отвечала: «Моя племянница в Америке». Как это звучало? Дела в магазине шли все лучше. Доротея приняла еще двух женщин, чтобы держать его открытым целый день и чтобы не запыхаться в часы наибольшей нагрузки. Да, уже были такие часы. Вторую кассу, подержанную, она недорого купила через интернет, когда он еще работал так, что на него можно было положиться. И теперь она задумала очередной проект. Она заметила, что этой весной многие вскопали часть своих декоративных садиков, чтобы посадить там овощи и салат. С этим наблюдением совпало сообщение в газете, что строительные и садовые рынки бойко торгуют садовым оборудованием, семенами и рассадой, строительными комплектами для теплиц. Она поговорила с деревенскими владельцами садов и огородов о том, не смогут ли они продавать часть урожая магазину. При этом она узнала, что многие не очень-то справлялись с огородом. Салат пожирали улитки, морковь росла кривая, петрушка погибала, редко деревенела. Это навело ее на мысль организовать курсы. Для этого ей, конечно, пришлось найти человека, который не только разбирался бы в выращивании овощей и фруктов, но умел бы и передать свои знания. Большинство крестьян, которых она знала, для этого не годились. Все они были ворчунами, у которых не хватило бы терпения возиться с непутевыми горожанами. Она как раз выращивала одной покупательнице, пожилой даме, которая приходила каждый день, но покупала гомеопатические дозы, 3 морковки и салатный огурец, когда зазвонил телефон. Обычно в таких ситуациях она не подходила и включался автоответчик, но поскольку сейчас она как раз ждала звонка от молодого агронома Тома Ханнена, которого ей порекомендовали и который писал статью об экологическом земледелии, она сказала покупательнице: «Извините, я должна подойти». Пожилая дама кивнула: «Идите, идите, а я пока подумаю, не взять ли мне еще и помидор». Это был не Том Ханнен, это была Габи. «Ты уже слышала?» «Что?» – спросила Доротея. «Значит, ты еще не знаешь. У меня в магазине только что одна покупательница сказала, что фикскау в конце месяца закрываются». «Не может быть», – сказала Доротея. «Я позвонила в ратушу Дуффендорфа и спросила. И знаешь, что они мне сказали? Что евроценти тоже закрываются. С 1 числа следующего месяца вся тамошняя торговая зона вымирает». Она засмеялась. «Даро, мы их пережили». «Боже мой», – пролепетала Доротея. Ей было не до смеха. Люди же сметут ее будочку. Не говоря уже о том, что во всей округе в радиусе 30 километров больше не было ни одной бензоколонки. С каждой неделей становилось легче. Ощущение чрезвычайной ситуации ослабевало. Усталость проходила, и когда его дочка, скосив глаза, улыбалась ему, Маркус был счастливейшим человеком на свете. Это чувство, правда, отступало, когда он приходил в кабинет. Чаще всего он просто сидел там, вновь и вновь просматривая те же чертежи, эскизы и расчеты, и счастливым его назвать было нельзя. Это было безнадежно. А ведь он составил план, настоящие проектные документы, как его учили в институте, со спецификациями, календарным графиком и технологическими картами. Раздобыть лошадь, плуг и барану и возделать поле. Места у них достаточно. Соседский фермер покажет ему, что к чему. Потом посеять все возможное. Кукурузу, зерновые, овощи, подсолнечники и так далее, чтобы было чему забраживать. Оборудовать мастерскую. С этим следовало даже поспешить, потому что все труднее становилось приобрести специальные инструменты, даже за небольшие деньги. Но до сих пор ничего из задумыванного он не сделал. Ничего. В мастерскую он даже ни разу не зашел. Ясно, малышка, но дело не в ней. Этой отговорки хватит ненадолго. Нет, это было чувство, что он только зря потратит время с этим проектом. Он постоянно думал о том, что сказал ему старый Ванг. Как он все просчитал с этим триллионом литров спирта в год. Абсолютно утопично. Ему бы следовало самому до этого додуматься. И заманчиво было то, что нашел Ванг. Воздействовать на будущее, поймать великий шанс и вертеть большое колесо. Это манило. Но с другой стороны, в нем глубоко сидело чувство, что это совсем не то. Начать вместе с Вангом подстегивать мир, не будет ли это пресным повторением? Так уже было с Блоком. Это походило на искушение реанимировать прежнее чувство жизни, вернуть тот быстрый, щекочущий нервы, неистовый, затяжной экстаз, то безумное, разоряющее до нитки существование без передышки. Но так у него уже не получится. Он лишился наивности, необходимой для того, чтобы так жить. Он больше не верил в это, и обратного хода это превращение не имело. И все-таки оно манило. Может, оно всегда будет его манить? Может, он должен обходиться с этим влечением, как излеченный алкоголик с алкоголем? Осторожно, осознавая опасность, как бы снова не скатиться назад. Он прибрался, переложил все по-другому, переставил шкафы с папками, вытер пыль, привел в порядок бумаги отца, собственные заметки, положил записные книжки Блока в ящик стола. Блок. Он взял одну из его книжек, сел в кресло и раскрыл ее наугад, полистал, пока снова не наткнулся на дневниковую запись. «Я должен твердо зарубить себе на носу, никогда не полагаться на то, что говорят эксперты. Спросить их – это непременно, но потом перепроверить самому. Самому пересчитать. Для этого, по большей части, и аттестат зрелости не нужен. Самостоятельно думать – этого достаточно». «Хм». Маркус поднял глаза, уставился в пустоту. Он вспомнил свой разговор с Вангом. Как он там сказал? 3000 литров с 1 гектара. Он отложил в сторонку записи Блока, взял бумагу для заметок и карманный калькулятор. Гектар, сколько бишь это? 1 квадратный километр – это 100 гектаров. Значит, с 1 квадратного километра можно получить 300 тысяч литров алкоголя. Это звучит уже совсем по-другому. Он считал дальше. Для получения триллиона литров требуется около 3,5 миллионов квадратных километров. Хм, это было много. Это было приблизительно 10 площадей Германии. Он положил карандаш и принялся массировать глаза. Может, Таггарт и был прав, цивилизацию не спасет и изобретение его отца? Потом ему стала ясна его логическая ошибка. Он вскочил, бросился в гостиную и стал обыскивать книжную стенку, высматривая какой-нибудь словарь, справочник или атлас, который содержал бы данные по странам и континентам. Вот, площадь США 9,3 миллиона квадратных километров. Почти в 3 раза больше. И решающим моментом в рассуждениях его отца как раз и было то, чтобы ничего не выращивать специально только в целях получения спирта. Выращивать нужно то, что пойдет в пищу. Однако съедобная часть растения всегда была лишь крошечной его частью, остальное шло в отходы. Их зарывали в землю, гноили и сжигали. А идея отца была пускать отходы на производство спирта. Посему отпадают расчеты энергозатрат на выращивание растений. Эти расходы падают на то, что съедается, а не на горючее, добытое из отходов. Если удастся экстрагировать спирт без дистилляции, то его получение можно считать почти бесплатным. Общая площадь суши Земли, просчитал он, составляет 135 миллионов квадратных километров, не считая Антарктиды. Существенную часть этой площади занимают пустыни, степи, горы или другие непригодные для возделывания земли, это ясно. Но даже если абстракция работает лишь в половину так, как дистилляция, проект осуществим. 6 миллионов квадратных километров суши так и так используются для сельского хозяйства. Другими словами, Ванг просчитался. «Думать самому», – бормотал Маркус. «Вот в чем дело». Висячий замок. Большой, тяжелый, ржавый. Однако ключ подошел и повернулся. Со скрежетом задвижка подалась. Маркус грохотом раскрыл ворота, и свет дня ворвался внутрь. Осветила сокровищница. Плуг здесь уже есть, и барана тоже. А дальше стеллажи, на которых хранилась древесина, плексиглаз, металл в форме полос, листа и труб. Шкафы с крепежом и гвоздями. Токарный станок, фрезерный, цепочная пила, несколько дрелей. Сварочный аппарат вместе с газовыми баллонами. Верстак, у которого могла работать дюжина людей. «Механическая мастерская», — констатировал Маркус. «Все ясно». На первом этаже пристройки размещалась лаборатория, в которой пылились склянки с реагентами, горелки бунзена, высокотемпературные печи и несколько приборов для анализа. Дальше шла высокоточная мастерская с впечатляющим оборудованием. Сооружение под земляной насыпью было герметичной лабораторией для экспериментов с растениями, грибами и бактериями. Вход представлял собой воздушный шлюз с дезинфекционным душем. Вентиляция не только все еще функционировала, но и располагала даже высокомощным фильтром, а в предбаннике висели 6 защитных костюмов разных размеров. Кроме того, здесь была собственная артезианская скважина, которая доставала воду с глубины свыше 100 метров. Был также и агрегат автономного электроснабжения. «Мой отец отдал бы правую руку за такие условия работы», – подумал Маркус, потрясенный увиденным. Если ему не удастся это сделать, то он представляет собой безнадежный случай. «Кроме того, нигде не написано, что я все должен делать один», — сказал он себе. Номера домашнего телефона Кейта Пеппера больше не существовало. Справочное бюро Райской долины так и не смогло ответить на вопрос о его новом местопребывании, но даже за такой ответ высчитало $3.50. В конце концов, Маркус позвонил в свою бывшую фирму. «Ах, Lakeside & Row тоже пострадали на этом, как и все», — пожаловался ему по телефону неведомый сотрудник. «Свыше 90% были сокращены. И кто знает, что еще будет с нами. Деньги больше ничего не стоят, финансовые консультанты больше никому не нужны, а договоры на обслуживание установленных систем каждый месяц расторгаются в таких количествах, что вы не поверите». «Это значит, вы не сможете сказать мне, где теперь Кейт Пеппер?» – уточнил Маркус. «Должен признаться, это имя мне ни о чем не говорит. То есть я в этой фирме уже давно, но знать всех сотрудников по имени – это все же… Я ищу человека, который смог бы мне помочь его найти. Можно поговорить с кем-то из его отдела?» Да. Ну, я мог бы соединить вас с шефом. Окей, сказал Маркус. Саймон Роу вспомнил бы его. Но вспомнит ли Кейта Пеппера, это другой вопрос. Но он хотя бы узнает, как он там. Мёррей. Услышал он сухой, лишенный юмора голос. Маркус невольно прикрыл глаза. Джон Мюррей был шефом филиала, правильно. А Маркус совершенно про него забыл, вытеснил из памяти. Однако стоило ему сейчас услышать его голос, как снова у него в ушах возникла та фраза. «Я не доверяю вам, вы знаете почему». «Окей, придется через это пройти». «Хуже-то уже не будет». «Улыбаться», — напомнил он себе. Улыбку слышно по телефону. Об этом им бесчетное число раз напоминали во время учебы. Улыбка вызывает симпатию. В данном-то случае уж точно нет. «Добрый вечер, мистер Мюррей», — сказал он. «Это Маркус Вестерман». Он чуть было не назвал американскую версию своего имени. «Вы меня не помните?» Пауза такая полная, будто обрезали провод. Потом. «Помню, и очень хорошо». «О, как тяжело это дается». «Мистер Мюррей, у меня большая просьба. Я разыскиваю Кейта Пеппера, бывшего программиста из отдела». «Я помню», — скупо сказал Мюррей. И снова пауза. «А у нас больше не работает». Маркус кивнул. «Да, я это уже слышал. Я надеялся, что вы сможете мне помочь найти его. Для меня это действительно очень-очень важно». Мюррей помедлил. Маркус готов был спорить, что тот раздумывает, не положить ли трубку. «Насколько я знаю», — сказал он потом, и было заметно, как ему трудно было переступить через себя. «Он работает в автомастерской в Ридинге. Переоборудует моторы с дизельного привода на фритюрный или вроде того». Глубокий вздох. «Я могу дать вам номер его телефона». «Это было бы замечательно, сэр», — тотчас ответил Маркус. «Ясно. У Мюррея и должен быть номер телефона Кейта. Всегда бывают ситуации, когда надо спросить программиста о чем-то из его программы, даже если он давно уже уволился». Мюррей продиктовал ему номер и добавил. «Передайте ему от меня привет». «Непременно», — с облегчением пообещал Маркус. «Сердечное спасибо, сэр, и всего доброго». «Спасибо», — ответил тот не так уж и ворчливо. «Вам тоже». Кейт приехал добрую неделю спустя на розовом лимузине, распространявшем по всей долине интенсивный запах фритюрни. Он сиял от радости, что снова видит Маркуса, чуть было не бросился обнимать его, но вовремя остановился и только ударил его по плечу так, что оно хрустнуло. Эмили он учтиво пожал руку и сделал ей пару запутанных комплиментов, которые, видимо, мог по достоинству оценить только человек, помешанный на технике. Есть и пить он не хотел, а сразу пожелал взглянуть на проект, о котором ему рассказывал по телефону Маркус, чтобы понять концепцию, которая за ним стоит. «Гениально! Это гениально!» Он держал в руках большую схему молекулярной структуры абстракционной пленки, немного напоминающей архитектуру сложной программной системы, и водил пальцем по ее линиям, кусая губы. «Да, это может функционировать. Разумный фильтр, так сказать. Разрази меня гром. И это придумал твой отец еще 20 лет назад?» «21, если быть точным», — подтвердил Маркус и начал объяснять проблемы, которые возникают при производстве пленки. «Стоп, помедленнее», — перебил его Кейт. «Итак, лиловым здесь обозначен растровый материал». «Да, на него наносятся эти части, которые мой отец называл молекулярным субстратом, а в наши дни можно было бы назвать наночастицами». «Как они вообще производятся? Я имею в виду, это ведь всего лишь молекулы. Химически? Или каким-то способом литографии?» «А, понял. И потом их надо выравнивать магнитом. И закреплять. И все это когда-то делать в промышленном масштабе». Кейт присвистнул. «Да, это трудно». «А я-то надеялся, ты мне скажешь что-то более вразумительное». «Конечно, скажу. Я ведь никогда не ухожу с фирмы с пустыми руками», – засмеялся Кейт. Он достал свой ноутбук, раскрыл его, включил, но тот издал лишь отвратительный звук, и экран остался темным. В последний момент Кейт проглотил ругательство. «Окончательно сдох, боюсь. Как раз тогда, когда позарез нужен». «У меня здесь есть прекрасно оборудованные мастерские», – сказал Маркус с незаслуженной гордостью. «Но у тебя же там нет контроллера 8219?» «Этого нет». «А что это вообще такое?» Кейт вздохнул, отвинчивая дно своего прибора складной отверткой, которую носил на связке ключей. «Самое новье. Толком еще не отработанное. Я его нечаянно уронил, и с тех пор он глючит». Первая попытка ремонта не дала результата, и для второго захода они удалились в мастерскую. После этого стало ясно, что компьютер можно спокойно выбросить на помойку. «Надо поставить жесткий диск в другой компьютер», — сказал Кейт. Они нашли компьютер, не слишком старомодный, и как раз снимали с него кожух, когда появилась Эмили и спросила, не готовы ли они поесть и выпить. «Сейчас», — пообещал Кейт. «Как только вытянем этим компьютером с этого жесткого диска первые данные». Эмили посмотрела на нагромождение кабелей и серебристо поблескивающих коробочек. «Что за данные?» «Каждый сотрудник технической выездной службы Lakeside & Row», — объяснил Кейт, — «имел инструкции. Перед работой с системой клиента снять на свой компьютер резервную копию. Эта копия опять же дублировалась на нашем резервном сервере, и вот я позволил себе его скопировать, в утешение за потерю любимого рабочего места». Эмили недоверчиво улыбнулась. «И тебе удалось это вынести?» Кейт широко улыбнулся. «Я все это упаковал в один файл, а потом этот файл стер. Охранник заглянул в мой компьютер, но ничего в нем не нашел. А дома я запустил Undelete. Все очень просто». «Невероятно», — с улыбкой сказала Эмили. В доме зазвонил телефон. «Ну давайте, а я пошла», — сказала она и убежала. Компьютер загрузился, опознал жесткий диск и получил к нему доступ. «Выглядит неплохо», — довольно пробормотал Кейт. «Так, что ты ищешь?» «Тут у нас охвачена, конечно, не вся экономика США, но сектор хай-тека представлен достаточно полно». «Да мне хватило бы и одной единственной фирмы, лишь бы она производила то, что нам нужно». Маркус сел рядом с Кейтом и рассуждал вслух. «Мы ищем фирмы, которые производили нанопродукты и вместе с тем по балансу стояли на ногах настолько крепко, что с некоторой вероятностью еще существуют». «Окей». Пальцы Кейта запорхали по клавиатуре. Возник перечень. «Вот, 22. Хватит для начала, а?» «Превосходно». В этот момент вернулась Эмили, белая как мел, лишь трудом держа себя в руках. Что-то случилось с Джой. Пронеслось в голове Маркуса, как только он ее увидел. Одним прыжком он очутился возле нее, схватил ее в объятия, испуганно заглянул в лицо. «Что случилось?» Она дрожала. «Папа, с ним несчастье». «Несчастье?» «Авиакатастрофа над Тихим океаном. Он Иксяо. О боже».